Мандель пожал плечами. «Нет, но на всякий случай нужно обыграть и такой вариант». «Вы беспокоитесь, что я могу заговорить, пытаясь облегчить свою участь». Мандель глазом не моргнул. «По-моему, вам не удастся нас предать. Чтобы выдать человека, нужно назвать хотя бы его настоящее имя, адрес. Так или иначе, вы не собираетесь предавать Бернерса или мисс Уикерс. В общем, это праздный вопрос. Мне кажется, вы не станете спасать свою жизнь таким способом. Если что-то случится, и вы окажетесь у них в руках, вам останется только одно — пистолет. Я думаю, вы знаете, что с ним делать, не так ли?» «Может быть». Рикс допил бренди. В мыслях у него не было сомнений насчет этого «может быть». Обдумывая в последнее время план, он часто останавливался у этого пункта. Каждая операция должна предусматривать возможность неудачи. Рикс давно уже понял, если такое случится, у него не останется ничего. Ничего из того, что дорого ему сейчас. Несколько месяцев назад, когда они с Бернерсом отошли от дел, он думал точно так же. Увидев на пороге своего дома полицию, Рикс застрелился бы. Если на корабле дело сорвется и надежды на свободу не будет, он сделает то же самое. Бернерс встал и заговорил впервые за весь вечер. «Провала быть не может. При определенных обстоятельствах поведение людей можно предсказать, и это ключ ко всему. Операция сразу же пойдет как по маслу, потому что за ними будет стоять власть капитана. И давайте поставим на этом точку», — он взглянул на Бенсона. «Когда лучше приехать во Францию и поработать с вертолетом?» «Через 2 недели все будет готово. Не можем же мы просто сходить в магазин и купить вертолет. Для такого дела во всяком случае. Дом в Британии тоже просто так не снимешь. Но у нас много времени. Еще не кончился март». Рикс отвернулся и смотрел в окно, на реку, на машины, снующие по набережной. Черноголовые чайки рылись в грязи. Голуби ворковали над коричневой водой в расселенных моста Ватерлоо. Он вдруг ясно вспомнил речку, вспомнил, как форель, раскрыв пасть, выпрыгивает из воды и хватает мошку. Мандель подошел к Рейсу со словами: «Неплохой план, я уверен, он сработает. Вам, конечно, будет труднее всего, но я верю в вас, как в самого себя. Поверьте мне, очень жаль, что все так получилось. Мандель, я здесь помимо своей воли, поэтому не стоит меня утешать. Если я должен работать с вами, это вовсе не значит, что я должен вас любить. Я сделаю все. Довольствуйтесь этим». Через 2 дня Рикс уехал в Девон. В Лондоне пока делать было нечего. Паспорт в порядке, визу в американском посольстве он получил. Берн не хотел, чтобы он уезжал, но Рикс сказал, что нужно забрать гранаты и уладить кое-какие дела в Альвертоне. Да и вообще он хотел пожить один без Бёль, поэтому все равно бы уехал. Сезон охоты на лосося открывался 1 числа, а на форель — 15. Первые 3 дня он провел на реке. Мысли о Манделе и о королеве Елизавете II покидали его на целые часы. Из любезности он позвонил Мэри, но ему сказали, что она еще не вернулась. Почти все вечера Рикс проводил в одиночестве. Его приглашали к себе, но он отказывался. Большинство знакомых уже знали о разрыве с Мэри, и Рикс догадывался, что почти на каждую чашку чая, куда его приглашали, подбиралась подходящая пара. Он не интересовался женщинами, знал, что у него не будет никого, пока не кончится операция с золотом. Теперь он честно, хотя и со слабеющим негодованием, признавался себе, что попал в ловушку, что его заставят фиглярничать, пока хозяин не удовлетворится. А когда его отпустят, он получит неполную свободу, другую, обманчивую, дающую ему все, кроме железной безопасности, вкус которой, как ему однажды казалось, он уже познал. Ну что ж, он сможет жить и так. Но иногда Рикс, помимо воли, рассуждал о Бенсоне и Манделе, искал способы избавиться от них, хотя и понимал свое бессилие. И тогда он еще острее чувствовал, что попал в мышеловку. Именно тогда он напивался в одиночку, а иногда в полном отчаянии уходил из дома и ночами бродил вокруг.